Глава 10. Последняя фраза наглой актрисульки вызвала у меня бурю негодования, и я застыла с пищащей трубкой у аппарата. «Лампа, ты офигела!» — взревела Лиза. «Что-то случилось?» — вздрогнула я. «Еще спрашиваешь?» — топнула ногой Елизавета. «Прихожу домой, тишина. Открываю свою комнату, а там сама погляди». Я машинально пошла за девочкой в ее спальню и ахнула. Белье валяется на полу, выглядит оно ужасно, все в жирных пятнах и пахнет какой-то мерзостью. «Лиза, что ты сотворила с одеялом и подушками?» «Это не я», — уперла кулаки в бока девочка. «А запертая тобой тут собака. С какой дури ты всех псов по разным комнатам расшвыряла? Знаешь, как теперь спаленки выглядят? Мой тебе совет, живо убирай, пока наши не вернулись. Ведь знаешь, что псы терпеть не могут, когда их по отдельности запирают и...» Закончить гневный спич девочке не удалось. В коридоре раздался веселый голос Сережки. «Эй, есть кто живой?» «Господи, Муля!» — взвизнула Юлечка. «Ты где так измазалась? Серег, в чем это она?» «Похоже, на мопсиху пролили масло», — ответил муженек. «Фу, какая липкая!» «И воняет!» — подхватил Кирюшка. «Бензином!» «Не, протянул Сережа. Похоже, керосином». «А, да точно такая же!» — заорала Юля. «И остальные? Где они взяли керосин? Лампа!» Я схватила Лизу за руку. «Пожалуйста, никому не рассказывай про то, что собаки сидели в разных комнатах». «Но зачем ты их распихала по ним?» — понизив тон, спросила девочка. «У Ириски чесотка. Болезнь такая. Вызывается клещом, остальные члены стаи тоже могли заразиться. Вот я и обработала всех специальным лекарством, а чтобы они друг друга не облизывали, изолировала и забыла. Ты, главное, молчи, сейчас белье поменяю. Чесотка быстро пройдет, только не надо, чтобы остальные про нее знали». «Ладно», — кивнула Лиза. «Хорошо». «Спасибо», — обрадовалась я. «С тебя реферат по истории». «Это почему еще?» «В качестве платы за молчание». Не успела я возмутиться, как по квартире полетел новый вопль Юлечки. «Сережа, нет, ты только глянь, что у нас в спальне с ковром, он весь липкий. Лампа, иди сюда». Делать нечего, пришлось плестись на зуб. «Лампудель», — сурово спросил Сережа, тыча пальцем в палас. «Объясни, пожалуйста, что тут произошло?» «Не знаю», — быстро ответила я. «Сама только-только в квартиру вернулась». «Отчего псы масляные?» «Где?» «Везде». «Я ничего не вижу». «Погладь их». «Зачем?» «Давай-давай, хотя бы рамика». Я сделала вид, что трогаю шерсть эдвардтерьера. «И как?» — осведомилась Юлечка. «Нормально». «Покажи ладонь». «Но почему она у тебя чистая, а у меня липкая?» Недоуменно протянула она. «В вонючем керосиновом масле». «Ты не пробовала руки помыть?» Самым невинным видом поинтересовалась я. «Наверное, испачкалась на работе. Сходи в ванную, а я, пока ты себя в порядок приводишь, пельмешки сварю». «Опять пельмени», — обиженно загудел из коридора Костин. «Могу сосисочки сгоношить». Миролюбиво согласилась я. «Вы переодеваетесь, умывайтесь, а я в магазин за ними сгоняю. В 2 секунды управлюсь». «Тогда уж лучше сардельки», — вздохнул Вовка. «Типа шпикачки». «Так сардельки или шпикачки?» уточнила я. Но Костин уже ушел на кухню. «Прихвати мне компот из черешни», — попросила Юлечка. «И бутылочку пива», — встрял Сережка, светлого. Я закивала и унеслась в супермаркет, тихо радуясь, что нашелся достойный повод для эвакуации из дома. Разозленные заключением собаки набезобразничали во всех комнатах, пусть уж домашние без меня обнаружат беспорядок. Члены нашей семьи принадлежат к категории людей-спичек. Сначала сердито вспыхивают, потом короткое время горят сильным огнем злости, но вскоре затухают, забывая о том, что вывело их из себя. Главное, не попасться под горячую руку. Я очень удачно убежала за покупками. Когда вернусь, все уже откричатся, отшумятся и забудут о предмете негодования. В магазине оказалось почти пусто. Схватив тележку, я быстро пошвыряла в нее необходимые упаковки и порулила к кассе. Путь лежал мимо стеллажей с минералкой. Моментально захотелось пить. Я притормозила и стала осматривать выставленный товар. В свое время мы, сделав ремонт, купили на трубы очень хорошие фильтры. Затея влетела нам в копеечку, зато теперь мы экономим, потому что не покупаем бутилированный напиток, наливаем воду прямо из-под крана. Согласитесь, это выгодно и удобно. «Вам помочь?» — спросила миловидная продавщица. «Могу я выпить минералки прямо в торговом зале? Сейчас скончаюсь от жажды». «Пожалуйста, только у нас ведется видеонаблюдение». «Не поняла. Вы потом не забудьте пустую бутылочку на кассе показать, а то охрана вас задержит», — улыбнулась девушка. «Да, конечно, обязательно», — закивала я. «А какая вода лучше?» «На вкус и цвет товарищей нет». «Верно, но все же». «Дуар. Вон она, в стеклянных бутылочках». Я протянула было руку к полке, но тут же отдернула ее назад. Думается, большинство из вас поступило бы точно так же, увидев несуразно высокую цену. «Ага», — кивнула девушка. «Дорого до жути. Возьмите речную, стоит копейки». Я с сомнением покосилась на пластиковые емкости. Водиться с названием «речная», да еще по цене рубль за бочку, вызывает нехорошие подозрения. Никак ее и впрямь начерпали из ближайшей речки. Примечание автора. На момент написания книги воды речная не существовало. Автор ее выдумала. Любые совпадения случайны. Продавщица правильно поняла мои колебания. «Не сомневайтесь, это нормальный напиток. Делают его в местечке речное от слова «речь». Не слишком подходящее название для такого товара». Бормотнула я и тут же вспомнила, что именно сей напиток стоял на тумбочке за кулисами театра. Это его я налила в чашку. Продавщица заговорщицки подмигнула мне. «Вода, она и есть вода. Чего на дуар тратится? Ну, поверьте мне, вкус-то одинаковый». Пить мне захотелось еще больше, я схватила речную, попыталась отвинтить крышечку. Куда там, она была прикручена насмерть. «Вася!» — заорала девушка. Из-за длинного ряда стеллажей выплыл здоровенный охранник. «Что случилось?» — настороженно поинтересовался он. «Открой!» Секьюрити с видимым усилием отвинтил пробку и, подавая мне бутылочку, сказал: «Завернут, как запаяют». Я сделала пару больших глотков и спросила у продавщицы: «Речная всегда так плотно закрыта?» «Да», — кивнула та. «Многие покупатели жалуются. Мы даже на фирму сообщали. Сказали им: ну, придумайте другую крышку, а то прибыль теряете. Пожилые люди, одинокие женщины, речную покупать перестали». Забыв поблагодарить милую девушку, я поволокла тележку к кассе. Очень хорошо знаю, что мне часто не под силу открыть всякие емкости. Кстати, я могу поделиться личным опытом с теми, кто, как и я, обладает слабыми пальцами и ватными мышцами. Держите на кухне щелкунчик. Такое приспособление для колки орехов с длинными ручками. Поверьте, с его помощью элементарно скрутите голову любой бутылки. Зажмете крышечку там, куда полагается класть орешек, и повернете в сторону без всяких усилий. Но вчера, стоя за кулисами, я очень легко, просто играючи, вскрыла речную, понимаете? Кто-то до меня потрудился над крышечкой. Бутылочку уже открывали. Я повисла на ручке тележки, пытаясь выстроить в уме цепь событий. Значит так. Некая особа, великолепно знающая, что по ходу пьесы тени предстоит выпить воду, покупает речную, открывает бутылку, насыпает в нее сильный, быстродействующий яд, потом преспокойно уносит дуар и ставит на столик свою. Убийца хорошо ориентируется за кулисами. Дуар он стащил за несколько секунд до выхода горничной на сцену, понимая, что Алиса, причитая, кинется за новой бутылкой. Реквизитор и впрямь убежала прочь, и тогда на столике появляется речная. Расчет был прост. Жанна, боясь опоздать на сцену, сама наплескает воды в чашку и пойдет к баронессе. Так и случилось. Только убийца не знал, что Тина пьет лишь дуар, и водрузил около подноса речную. Затея удалась великолепно, и мне теперь предстоит найти режиссера сей замечательной драмы, потому что я хоть и зря, но ощущаю свою вину перед Жанной. И потом, если девушку все же найдут и прижмут к стенке, она мигом расскажет про меня и кого засунут в тюрьму. В общем, киллера надо вычислить как можно скорее. Милиция абсолютно уверена, что главное действующее лицо трагедии — Жанна, и сейчас все силы брошены на розыск Кулаковой. Лишь я одна точно знаю, девушка тут ни при чем. Она просто должна была послужить слепым орудием убийства. Внезапно меня осенило. Все-таки Жанна дурочка, боится, что Арнольский уволит ее, решает скрыть от глав Режа правду и скрывается в неизвестном направлении. Отчего Кулаковой не пришла в голову простая мысль? Ее выкинут из труппы за прогул. Хотя, если я сумею установить истину, Арнольский вынужден будет вновь взять Жанну. Девушка-то жертва. Пешка в чужой игре. И ведь как здорово продумано убийство. У Жанны имелся железный повод. Она ненавидела Бурскую из-за Павлика. Не бойся любовном треугольнике, стареющая дива, Альфонс, юная красавица, судачил весь театр. Нет, убийца кто-то из своих. Искать его следует за кулисами Лео. Чужой человек не сумел бы задумать и совершить сие преступление. Интересно, кому так досадила Тина? Алиса очень хорошо отзывалась о покойной. Она, правда, упомянула о некоторой капризности Примы, но рассказала и о ее бескорыстной помощи людям. Так кого смертельно обидела Бурская? «Вам двух одинаковых зайцев?» — услышала я высокий недовольный голос. Я вздрогнула и обнаружила себя стоящей у кассы за мужчиной, одетым в серое длинное пальто. «Специально взяли идентичный товар?» — вопрошала кассирша, тыча пальцем в резиновую ленту, на которой виднелись плюшевые игрушки. «Да-да», — закивал дядька. «Именно так. Не дай бог детям разные купить. Передерутся и ныть начнут. Папа, у нее лучше, хочу такую же». По моей спине пробежал озноб. «Заяц. Красный, жуткий, плюшевый. Что это за странная история с сериалом «Загробные тайны» и «Длинноухим»? Господи, ничего не понимаю». «Вы будете платить?» — поторопила меня кассирша. Я вытащила кошелек. Ладно, сейчас побегу домой и вообще, утро вечера мудренее. Войдя в квартиру, я весело закричала. «Кто заказывал сардельки и компот? Еда прибыла!» Но в ответ от чего-то не раздалось ни звука. Встревоженная, я прошла на кухню и обнаружила там всех членов семьи, сидящих самым мрачным видом. «Здравствуйте», — выпалила я от неожиданности. Уж очень странно выглядели родичи, молчат, не шевелятся, лишь едят меня взглядами. «Здрасте», — снова повторила я. «Вот и сарделечки сейчас». «Лиза и Кирилл», — гаркнул Костин, — «немедленно покиньте помещение». И тут я перепугалась еще сильнее. Вечно спорящие со взрослыми, постоянно отстаивающие где надо и не надо свои права подростки разом вскочили с диванчика и опрометью бросились вон из кухни. Было отчего обалдеть, по идее, они должны начать перепираться, ругаться, топать ногами. «Сарделечки», — заблеяла я, — «компотик из черешни». «Сядь, Евлампия», — трагическим голосом заявил Костин. «Нет, туда, на стул». Я повиновалась, плюхнулась на сиденье и почувствовала себя не слишком комфортно. Свет от настольной лампы бил прямо в лицо. «Скажи, чем ты занимаешься день-деньской?» — вопросил Вовка. Я перепугалась еще сильнее. Ну, каким образом Костин узнал об убийстве Тины? Ерундой всякой. Подробнее, пожалуйста». «В основном по хозяйству». «Не ври», — вскипела Юлечка. «Дома грязь, продуктов нет. Тебе пришлось сейчас за сардельками в магазин бежать». «Погоди, Юль», — остановил жену Сережка. «Лампудель, мы ведь одна семья, так?» «Конечно», — осторожно ответила я, не понимая, куда он клонит. «И нам не безразлично, с кем ты проводишь время». Я кинула взглядом злую Юлю, красного Костина, слишком сладко улыбающегося Сережку, и воскликнула. «Вы о чем?» «Где ты сегодня побывала?» — протянул Вовка. «Ну, обед делала». «Его нет, кастрюли пустые». «Ой, я совсем забыла. Бегала по городу в поисках работы. Бум-то перешел в другие руки». «Знаю», — отмахнулся Костин. «Так в какие организации ты наведывалась?» «А во всякие, их много». «Хватит лгать!» — заорала Юля. «Кошмар!» «Тише, тише!» — замахал руками Сережа. «Лампудель, я уважаю твое право на личную жизнь, но...» «Нам не нужен неизвестный человек», — рявкнул Костин. «Кого ты приводишь сюда днем, когда мы на службе?» — вскочила Юля. «Сейчас же отвечай!» «Назови имя, фамилию, отчество, место работы», — потребовал Сережка. «Тебя обдурить, как у младенца конфету отнять!» «Колись, голуба! Хотим все про него знать!» «Ребята!» — потрясла я головой. «Вы не как белины объелись. Объясните нормально, чего от меня хотите?» Юля и Сережка переглянулись, а Костин, покраснев еще больше, подошел к мойке, раскрыл дверцы и ткнул пальцем в помойку. «Вот смотри, их тут очень много!» Я уставилась на пустые обертки из-под презерватива. 30 штук!» — прозвенела Юлечка. «Я очень аккуратно пересчитала!» Из коридора донеслось тихое хихиканье. Стало понятно, что Лиза и Кирюша далеко не ушли. Дети на востривуши стоят в коридоре. «Конечно!» — с легким раздражением воскликнул Сережка. «Тебе на жизненном пути попался какой-то мешок с тестостероном. Снимаю шляпу перед субъектом, способным на столь могучий сексуальный подвиг. Но мы, твои родственники, желаем знать имечко кадра и его паспортные данные». Я на секунду онемела, потом стала чесаться. Юля нахмурилась. «Прекрати дергаться!» «Эй, лампудель!» — попятился Сережка. «Ты что подцепила?» «И как бы вы поступили на моем месте?» Естественно, ни малейшего желания говорить про чесотку я не имела, но иного выхода просто не было. Горько вздохнув, я встала со стула, открыла балконную дверь, приволокла в кухню мешок, развязала его, высыпала на пол игрушки собак и сказала. Вот на что пошли презервативы. «Просто офигеть!» — подскочила Юлечка. «Час от часу не легче. Что за идея пришла тебе в голову?» Костин потер подбородок. «Мне кажется, что беспорядочная половая жизнь все же лучше психического заболевания», — ляпнул майор. Я топнула ногой. «Замолчите и слушайте спокойно», —